227. Гуру. Всякая перевозка картин, безусловно, вредна. И все-таки их иногда перевозят. Даже были художники, передвижники. Если польза от их лицезрения превышает ущерб, нанесенный полотном, то передвижения допустимы, и особенно если упаковка и перевозка в надежных руках. Дальность расстояний тоже необходимо учесть. Близкие расстояния не столь вредоносны, и лучше не холодное время года. Конечно, это допустимо в виде исключения.